Глава 24. Собрав добычу, люди направились во дворец и, войдя внутрь этого огромного сооружения, попали в длинный коридор с высоким потолком. Там и правда было прохладно, но это была приятная прохлада, никто не замерз. Артем же даже размотал голову и руки. Внутри было темно, ни окон, ничего. Поэтому пришлось включать телефоны, которые ранее были предусмотрительно выключены, чтобы не тратился заряд. «Тут должны быть факелы или масляные лампы», — произнес парень, светя лишь под ноги. Шли они плечом к плечу, а позади скрипели сани. Артем не собирался бросать свое имущество, однако пришлось немного подпортить шкуру и обмотать ею волокуши, чтобы те не скрипели костями, из которых были собраны. «Идут! Трое!» Парень кивнул Лене и передал телефон Кристине. «Судя по звуку, это обычные скелеты, но не расслабляемся». В скором времени появилась троица скелетов. Они клацали челюстями, ощущая людей, и держали мечи наготове. «Нападаю!» – выкрикнул Артем, сообщая девушкам и, активировав рывок, понесся вперед. Как и в прошлый раз, он выставил перед собой оружие и им протаранил скелетов, роняя их. Остановившись, он развернулся и рубанул по голове ближайшего, а там и Лена подскочила. Она тут же вонзила копье в позвонок, разбивая тот на осколки. В третьего попал камень, поразив шею. «Убила!» — обрадовалась черноволосая прачница. «Мне дали 2 единицы жизни!» «Молодец, но в следующий раз предупреждай!» — рыкнул парень. «Вдруг бы мы кинулись к нему, и ты попала бы в нас!» «Прости, я не права!» Артем кинул взгляд на Лену, она пожала плечами, потом посмотрела на Кристину и потом кивнула парню. «В следующий раз Лена подстрахует, но сперва предупреждай». «Обязательно, только...» Девушка начала водить телефоном по коридору. «Куда укатился мой камень? У меня их всего 2». Камень, как и добычу, все же нашли, и вскоре люди продолжили путь. Но раз за разом натыкались на малые группы скелетов, а также Артем пытался найти факел или что-то похожее. Он не верил, что не может в таком коридоре не быть осветительных приборов. И оказался прав. Только вот искал он не там. Приборы были, но не на стенах, а на потолке в виде люстр из магических светильников. Ну, а нашли случайно. Кристина оступилась во время атаки, и камень улетел в потолок, сшиб люстру, которая упала на скелета. «Хе-хе, я всегда была везучей», — заявила прачница. «То-то тебя едва не утопил монстр и затащила в разлом», — ухмыльнулась Лена, но Кристина лишь улыбнулась. «Меня спас Артем, и тем самым мы познакомились, что привело к тому, что в разломе я прибилась к вашей компании и выжила. Разве это не везение?» Кристина говорила серьезно, что немного поразила сереброволосую. Лена смотрела на нее, а та продолжала самодовольно улыбаться. «Если рассуждать в таком ключе, то и я везущая». «Конечно», — кивнула черноволосая. «Каков был шанс, что Артем спасет вас с сестрой? Да и внешность у тебя такая, что даже я завидую». «Все в моем роду обладают выдающейся внешностью, поэтому это не везение». «Уверена, у вас с Артемом будут просто восхитительные деточки». Задумалась она, да и Лена вдруг представила себе это, но тут же потрясла головой. «Не будет у нас детей. Вот сама и рожай ему». «Хорошо, я согласна». «А?» Лена замерла, будто парализованная, а Кристина вдруг громко расхохоталась. «Тебя так забавно дразнить», заявила она, но вдруг раздался сердитый голос парня. «Вы сейчас всех скелетов приманите. Тихо!» В этот же миг зажегся фонарь в руках парня и осветил все в радиусе 5 метров. «Ура! Свет!» Использовал кристаллы. Они подпитывают эти фонари, объяснил он, держа в руках изысканное устройство. Оно имело форму цилиндра с металлическим низом и верхом, с центром из чего-то вроде хрусталя, что сейчас светился. У устройства была ручка, которая цеплялась к люстре, но и в руках держать ее было довольно удобно. Продолжив путь, люди нашли большую дверь в стене. За ней, по словам девушки, было 2 скелета. Однако какие именно они были, она не знала. Впрочем, люди быстро это узнали. За дверью располагался просторный рабочий кабинет. По левую и правую стороны имелись двери, и они явно вели не в коридор. Но что там, Артем пока не знал, ведь сперва нужно было позаботиться о существах в комнате. Недалеко от входа стоял заржавевший рыцарь. Он увидел людей и сразу же попытался напасть. Однако после сотни, а может и 1000 лет бездействия, пошевелиться было нелегко. Слишком уж сильно заржавел доспех. А вот второй скелет, сидевший за рабочим столом из какого-то коричневого дерева, попросту встал со стула. Он сразу же потянулся рукой к столу, заваленному пылью, и достал из нее короткий золотой жезл. «Маг!» — выкрикнула Лена. «Стреляю!» — добавила Кристина, и камень вонзился в лоб мага, поражая кристалл. Тот сразу лопнул, а скелет рухнул. «Убила! 20 еже дали, и я получила второй уровень!» Это было быстро. Парень скривил забавную улыбку, но никто ее не видел. Вручив Лене фонарь, он неторопливо расковырял рыцаря и получил свои 12 еже и столько же монет. Ну и малый кристалл. Со скелета мага кристалла, к сожалению, не получили. Но виновница не горевала по этому поводу. «Какой интересный кабинет!» Кристина осматривалась, впрочем, как и Лена. Там были книжные полки со свитками и книгами, но язык, на котором они написаны, она не знала. Однако... «Я могу прочесть это!» — воскликнула черноволосая. «Как?» «У тебя есть навык общий язык. Он всем выдается при инициализации. С его помощью ты можешь общаться на любом языке и читать любые тексты». «Это что, я могу приехать в тот же Китай и общаться со всеми, как чистокровная китаянка?» «Ну, Лена же нормально с нами говорит. Она, как ты заметила, даже не землянка». «Точно. А я считала ее гением, который легко освоит даже такой сложный язык, как русский». «Ха, уж прости, не гений я», — фыркнула та. «Зато ты красивая», — хихикнула Кристина. Парню же оставалось лишь вздыхать и продолжать изучать кабинет. «Мародерствуем?» — спросила черноволосая девушка. Она нашла золотой компас, и выглядел тот очень красивым. «Мародерствуем», — утвердительно ответил парень, держа в руках украшенное драгоценными камнями золотое ожерелье, снятое с мага. Оно не было системным снаряжением, но зато было очень красивым и выглядело дорого. «А если оно исчезнет после закрытия разлома?» Лена скептически относилась к мародерству, решив, что полезнее будет почитать книги и свитки. Ведь, возможно, там есть информация, которая поможет им выбраться из этого места. «Пусть лучше все исчезнет, чем окажется, что его можно было забрать на землю, а мы все побросали», с огоньком в глазах и решительностью в голосе заявила Кристина. Лена призадумалась и тоже решила посмотреть, что есть интересного. Позабыв про голод, троица по полной отмародерила кабинет, а также спальню, которая была за дверью слева, и лабораторию за дверью справа. Вся ткань давно уже сгнила, большинство металлических вещей покрылось ржавчиной, и лишь малую часть имущества минула эта напасть, потому что та была сделана из чего-то вроде нержавейки. Но люди искали лишь золото и драгоценные камни. Как итог, помимо уже найденного, получили 4 кольца, жезл, браслет, 40 золотых пуговиц и чернильницу. Также прихватили несколько интересных книг и свитков. И когда парень все это надежно упаковал, люди вернулись в коридор. «Отмародерим это место так, как никто до нас!» Сжав кулачки и с огоньком в глазах, заявила черноволосая. Где-то в Африке, несколько дней назад. На небольшой поляне среди леса с грохотом из земли поднялась каменная арка. Она была 6 метров в ширину и 3 в высоту. В ней была массивная деревянная дверь, укрепленная железом. И вдруг ее створки начали отворяться, а из щелей ударил яркий свет, но он быстро погас. Через миг из ворот вышли закованные в необычную металлическую броню воины. Один за другим они стремительно выбирались наружу и занимали периметр. Воины были массивными и высокими, про таких обычно говорят «шкаф». Их броня выглядела угрожающе, а шлемы походили на морды чудовищ. «Неплохо, неплохо», — раздался голос появившегося из арки мужчины. Он был облачен в серую ткань, украшенную красным и золотым. Мужчина осмотрел поляну и вздохнул воздуха полную грудь, после чего довольно оскалил пасть. Ни он, ни его воины не были людьми. Его лицо было слегка вытянуто, щек не было, вместо них были видны оскалившиеся зубы, причем большие и острые. Нос же был плосковат и широк, а вот глаза крохотные, вдвое меньше, чем у людей, но зато в них было 2 зрачка. «Свежий, нетронутый мир, он обогатит нас». Мужчина кинул взгляд на выходящих из ворот. Воины шли ровными рядами, и каждый из них имел 20-й и выше уровни. И вдруг из толпы выскочил худощавый парень. Он тут же подскочил к мужчине и, упав на колени, низко поклонился. «Простите, господин, задержался». «Неважно, Мы все равно лишь на разведке. Сожрем пару деревень, да оценим, какие награды нам здесь дадут. Мужчина стал серьезным и кинул взгляд на деревья. Природа здесь неплохая, насыщенная, велика вероятность, что тут живут людишки. Но недооценивать их не стоит. Нам нельзя рисковать. Портал сюда стоит недешево. Вы правы, господин. Парень вновь упал на колени, низко кланяясь. Что делать, ты знаешь. Действуй. Мужчина махнул рукой и, приметив шикарный стул, который заботливо вынесли воины, уселся на него. А я пока отдохну. Разлом. После разграбления кабинета прошло несколько часов. «Да мародерились! Блин!» Едва не кричала Кристина, придерживая спиной массивную деревянную дверь, которая была готова вылететь из петель. Через миг Артем с Леной подтащили тяжелый деревянный комод, подперев дверь, и вся троица повалилась кто куда. Все очень устали, потому что долго бежали и сражались. «Простите!» «Ты ни при чем. То, что ты не чувствуешь скелетов в спячке, мы и так знаем». Парень, сидящий на сундуке, положил руку на плечо, сидящей рядом Лены, и посмотрел ей в глаза. «Просто мы слегка расслабились и не углядели». «Ой, как ушки покраснели!» — раздался голосок Кристины, которая пялилась на парочку. «В соблазнении он хорош», — кивала она сама себе. «И поддержит, когда надо, и слова подберет верные. Обольститель». В ответ Лена отвернулась и хмыкнула, однако она прекрасно читала мысли и парня, и девушки, и знала, что та лишь ревнует, а еще обижается. «Хорошо, что я не султан», — хохотнул парень. «Султан?» Сереброволосая взглянула на него с вопросом в глазах и навострила ушки. «Так назывались короли арабских стран. Они славились тем, что у них были огромные гаремы красавиц», — объяснила Кристина и кинула взгляд на не султана. «Я думаю, наш парень хочет сказать, что он устал от нашего общества». «Наш?» — удивилась Лена, не так поняв Кристину. Но ответить та не смогла, ведь долбежка в дверь резко усилилась, и верхняя ее часть начала проламываться. Артем кинулся к двери, схватив валяющуюся на полу алебарду, вонзил ее в образовавшуюся дыру. Тут же, выдернув ее, он еще несколько раз ударил, пробивая ржавый шлем скелета рыцаря. «Вы убили чудовище разлома и получаете 12 ЕЖ». «Какие упрямые!» — проворчал он и через миг резко дернулся в сторону. А из дыры вырвалась молния. «Охренеть! Магия!» «Не двигайся!» — крикнула Лена, и мимо парня пролетел ржавый нож. Он ловко влетел в дыру в двери, и послышался звук удара и падения осколков на каменный пол, а за ним и костлявого тела. 20 ЕЖ дали!» — удивилась она. «Да-да, мне за того тощего скелета мага столько же дали», — закивала Кристина и, встав с какой-то бочки, решила осмотреться. Они явно были в чем-то вроде кладовки или малого склада. Помещение небольшое, заставленное бочками, сундуками и ящиками. У стены в конце комнаты стоял шкаф, чьи полки заполнены свитками и шкатулками, но также там было три книги. «Ого, тут список содержимого склада. И датировано». Девушка держала свиток и внимательно читала. Буквы, хоть тяжело, но были читаемы, а бумага же... Казалось, она может еще парочку тысяч лет пролежать, и ничего ей не будет. Датирована... Сейчас тяжело понять. Во! 9-й луной периода огня 17-го цикла эпохи погибели. Интересный способ летоисчисления, подметил парень, лупя камнем Кристины по ржавому плечу, просунутому из дыры. Ржавая пыль сыпалась, подобно песку. «Будь здоров!» Одновременно произнесли девушки и метнули друг в друга молнии из глаз. «Спасибо!» Парень вновь ударил по мечу, который пытался пронзить его, и тот все же обломился. «Лен!» «Угу». В тот же миг обломок взлетает и вонзается в кристалл скелета. Девушка недавно научилась смотреть чужими глазами. Она сама и не подозревала, что так может, но никому пока не говорила. «В общем, так», — громко заговорила черноволосая. «Ящики и сундуки не открываем. Тут хранятся ингредиенты для каких-то химических или фармакологических лабораторий». Лена тут же соскочила с сундука и посмотрела на него, после чего принюхалась. Однако ничего необычного не почувствовала, лишь пыль и запах пота. «Там их еще целая толпа, поэтому...» Парень окинул взглядом помещение. Все было заставлено ящиками и сундуками. Отдохните и постарайтесь ничего не открывать. Девушки прислушались к нему и решили расстелить на полу шкуру. Сидя на ней, они точно ничего лишнего не откроют и не сломают. Заодно книжки почитают. «А что такое отмародерить?» — вдруг спросила Лена у своей... у девушки рядом. «Оно означает, что нужно что-либо максимально разграбить». Глаза Кристины горели огоньком. «Где ты откопала такое словечко?» — удивился парень. «Да, книгу одну нашла на сайте, где читает онлайн. Какой-то начинающий автор пишет про зомби-апокалипсис. У его главного героя есть свое пространственное убежище, где он выращивает картошку и отдыхает между приключениями и уничтожением зомби». «Картошку?» Артем посмотрел на девушку странным взглядом. «Волшебную картошку!» Кристина увидела, как меняется взгляд парня, и там отчетливо читалась фраза «Как можно такое читать?» «Мне книга понравилась, и я с нетерпением жду окончания книги, чтобы узнать, сможет ли он покинуть Париж или нет». Девушка обиженно надула щеки, словно дитя малое, и отвернулась. «Париж? Не Минск?» «Все, забудь!» Парень хотел что-то сказать, но проглотил слова и вернулся к своему нелегкому делу. Скелеты продолжали ломиться в дверь, и вместо одной дыры там уже было три. Впрочем, вероятно, через полчаса или даже час это будет одна большая дыра. Костлявы рубили дверь своими мечами, но они быстро ломались, тогда они рубили ее обломками, а когда и те заканчивались, то лупили кулаками. Некоторые же вырывали ребра павших собратьев и использовали их. Разве что рыцари своими двуручными мечами вполне успешно сокрушали дверь из мощного и крепкого дерева. Их оружие выдерживало множество ударов. Поэтому парень старался убивать этих гадов в первую очередь. Скелеты, конечно же, пытались схватиться за алебарду, но даже если им это удавалось, силенок удержать ее им не хватало. Правда, Артему пришлось использовать одну из монеток, чтобы не свалиться от усталости. Да и руки уже начинали побаливать, все же алебарда не самое легкое оружие, а им еще приходилось пробивать черепа и доспехи. Радовало лишь то, что скелеты были тупые. Они могли неплохо сражаться и уклоняться, но все это походило на скрипт псевдоискусственного интеллекта из старых компьютерных игр. Периодически помогала Лена, да и Кристина что-то пыталась, но после того, как у нее едва не отобрали копье, девушке пришлось уйти и отдохнуть. Причем отбирал явно не Артем. «Наконец-то!» Едва не прокричал Артем, добив последнего врага. И то этот скелет практически пролез в помещение. От двери уже мало что осталось, да и комоду тоже немало досталось. Мокрый от пота парень прилег на черную шкуру, чтобы отдышаться и отдохнуть. Лена тоже выглядела неважно, несмотря на две монетки, что она поглотила. «Ложись на живот», — заявила Кристина, смотря на парня. Тот взял и перевернулся, а девушка тут же уселась ему на спину. «Я, конечно, не мастер, но кое-что умею». Пока Лена собирала монеты и кристаллы, парень расслаблялся, и это ее раздражало. Но не то, что ему хорошо, а то, что в мыслях он нахваливал Кристину. Девушка тоже умела делать массаж, но она так считала лишь до того, как увидела работу черноволосой. Тогда-то Лена и поняла, что массажировать она и вовсе не умеет. Покачав головой и отбросив глупые мысли, она продолжила работу. Правда, ее уже совсем мало оставалось. Монеток собралось более 60, а еще Артем повысил уровень, взяв 13-й, но очки характеристик пока приберег. И когда все было закончено, маленький отряд продолжил путь. Все они хотели есть, а парень был уверен, что в этом дворце обязательно найдется терминал магазина, и это подгоняло их и давало стимул двигаться дальше.